Александр с изумлением и болью прочитал упреки, обращенные к нему сыном, но ответил ему с достоинством. «Если между нами резко прекратились отношения отца и сына, в этом нет моей вины, а есть вина только твоя. Ты приходил в наш дом, тебя все здесь ласково принимали, но тебе внезапно вздумалось, следуя чьему-то совету, перестать здороваться с особой, которую я считаю своей женой, поскольку живу с ней. Начиная с этого дня, поскольку я не намерен принимать от тебя даже непрямые советы, то положение вещей, на которое ты жалуешься и которое, к моему величайшему сожалению, продолжалось в течение 6 лет, видимо, станет только развиваться, хотя может в любой день и измениться, как только ты этого захочешь». Напиши письмо, мадам Иди. Попроси ее стать для тебя тем, кем она стала для твоей сестры. И отныне и навеки ты будешь у нас желанным гостем. Да и лучшее для тебя из всего, что может случиться, чтобы эта связь продолжалась, поскольку, так как у меня за эти 6 лет не родилось детей, я уверен в том, что у меня их и не будет, и ты останешься моим единственным сыном и моим старшим сыном. Если ты сделаешь то, о чем я тебя прошу, не требуя, поскольку не хочу ничем быть обязанным принуждению, ты не только будешь желанным гостем каждые 2 недели, но и сделаешь меня настолько счастливым, насколько сделать это в твоей власти. Больше мне нечего тебе сказать. Подумай только о том, что если бы я женился на другой женщине, не на мадам Иди. У меня могло бы быть с ней 3 или 4 детей, тогда как с ней у меня никогда их не будет. Когда Дюма уже подошел к завершению этого длинного и рассудительного послания, ему в голову пришла важная мысль. Новорожденного Александра он, повинуясь тщеславному побуждению, назвал собственным именем. И вот теперь мальчику вздумалось писать стихи, еще такие детские, и подписываться именем Александр Дюма. А если он и в зрелом возрасте будет продолжать этим заниматься, не могут ли в сознании читателей смешаться, перепутаться эти 2 Дюма, прежний и новый, старый и молодой? Это было бы прискорбно, несправедливо и возмутительно. Заботьтесь о том, чтобы безотлагательно уладить и это щекотливое дело, Александр I прибавляет к письму, адресованному Александру II, следующую приписку. «Тебе бы следовало, вместо того, чтобы подписываться, как я, Алексом Дюма, что могло бы когда-нибудь создать для нас обоих серьезное неудобство, поскольку пишем мы похоже, подписываться Дюма Дави. Сам понимаешь, мое имя слишком известно для того, чтобы оставлять место для сомнений». И я не могу прибавить к своей фамилии «отец». Для этого я слишком молод. Александр II нисколько не посчитался с разумным советом Александра I. Что же касается его запоздалых упреков, они нисколько не помешали заключить союз, который он осуждал. Правда, сам толком не понимая, почему. Александр Дюма и Ида Ферье вступили в гражданский брак 5 февраля 1840 года в мэрии 1-го округа Парижа. Александр выбрал для себя великолепных свидетелей – Шатобриана и Вильмена, министра народного просвещения. Более скромная Ида удовольствовалась государственным советником и виконтом из числа своих знакомых. Но на венчании, которое должно было состояться в церкви Сен-Рош, и Шатобриан и Вильмен присутствовать отказались, потому пришлось в последнюю минуту заменить их художником Луи Буланже и архитектором Шарлем Рабленом. Священник, которого не известили об этой замене, простодушно приветствовал в своей речи прославленного автора гения христианства и великого государственного деятеля, который держит в руках судьбы языка и народного просвещения. Несмотря на эту оплошность, обмен кольцами все же совершился ко всеобщему удовольствию. Супруги и свидетели поставили свои подписи в приходской книге. Жак Доманш отказался напротив своего имени поставить в качестве определения роли своей деятельности «ассенизатор» и предпочел указать «домовладелец». С таким же успехом он мог назвать себя писателем, поскольку практически все произведения Дюма принадлежали ему. Брак не образумил Александра. Конечно, Ида добилась для себя завидного статуса супруги, но муж начал семейную жизнь с того, что принялся напропалую изменять ей с 17-летней актрисой Леокадии Эмме Дос, затем влюбился в другую молодую актрису Анриетту Лоранс. Поскольку эта последняя сильно нуждалась, и потому малейший подарок вызывал у нее прелестные порывы благодарности, он содержал ее, разумеется, оставляя в неведении жену. Но Ида что-то подозревала и постоянно жаловалась на то, что ей недостает денег, а муж тем временем растрачивает свои доходы на прихоти рассеянной жизни. Ну и кому же она могла выложить свои обиды, как не другу и покровителю, услужливому ассенизатору Жаку Доманжу? Поплакавшись в жилетку, Ида выдала ему список своих расходов. «У меня, — пишет она, — есть на руках доказательства всего того, о чем я вам здесь рассказываю. Прибавьте к этому сестру, Александрину Эмме, которой открывают счета во всех магазинах, в которых мы делаем покупки, кузенов, племянников, любовниц. И скажите мне, можно ли, если у вас и без того немало долгов, если положение обязывает вас вести достаточно роскошную жизнь, а главное — если вы понятия не имеете о том, что такое порядок, можно ли, скажите мне, не упасть в бездонную пропасть? Я могла бы целые тома написать вам, перечисляя все причины разорения, которым, перед Богом клянусь, совершенно не причастна. И подумайте о том, что, когда для покрытия этих трат существует лишь плата за непрестанно меняющуюся работу, поступающая крайне нерегулярно, а главное, когда дела ведутся в полнейшем беспорядке, направо и налево разбрасываются простые и переводные векселя, которые от меня скрывают, чтобы не объяснять причин на это толкающих. Как, по-вашему, я могу сделать что-нибудь со столь плачевным положением вещей?»